будь этот имам благочестивым или же неблагочестивым, то есть фасиком, и вышел, говорит, против этого имама, и открыл свой меч, и сделал халялем кровь мусульман. И поэтому, говорит, нельзя, говорит, обольщаться чтением его Кур'ана, и не обольщайтесь длиной его кияма, то есть молитвы, в молитве, и то, что он постоянно постится, и то, что он красиво тебе преподносит, говоря о знаниях, если у мазаб хавариджи, то есть не обольщайтесь этими людьми. Вахадрувиан Расуль Илля Саласлам Фима культугу ахбарун ля ятфауха катиру мин аль-уляма'ль муслимин баль валя'аллаху ля ихталифу фил'ими биха джамилу ля имя сальфсами. То, что говорит передан Фрог Саласлам, это единогласное мнение мусульман ахли сунна джамай, ва има ахли сунна джамай. А на нас ибнимали каля зукера ли Расуль Илля Саласлам сараджун зу никаятин ли адуа чтиха. Смотрите, субханал, страшный хадис. Пророку саллаллаху алейхи вассалям рассказали про человека, который джихад делает, нету ему подобия. И ибада делает, нету ему подобия. Факаля Расул Сам Марифу Газа, я этого не знаю. Факалю я Расул Аллах, на ту каза ваказа, начали его описывать, он такой и такой. Факаля Расул Аллах, Марифу, я его не знаю. Фабайна Магум Казалик и Столя Араджу. И когда они об этом говорили, появился этот человек. Факалю Газа я Расул Аллах, вот это он, у посланника Аллаха. Факали ма кунту арифу хаза. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, я этого не знал. Хаза аввалю карнин раайту фи уммати. Это, говорит, первый рок, который появился в моей уме. Ва инна бихи ля сафату минаш шайтан. Поистине в нем признаки шайтана. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Сахабы как описывают его пророка? В джихаде подобия нет. В ибаде подобия. Сказал, в нем признаки шайтана. Факали фалям мадана раджуль. Сподвижник передает Анас ибн Малик. Когда приблизился этот человек, ва салляма, поздоровался, фарадда алейхи ль-каум ас-салям, и ответил ему народ. Факаля ляху Расулюллах, сказал ему посланник Аллаха, нашаттука билля, я тебя призываю ради Аллаха. Халь хаддафта нафсака хина талля'та алейна, ан ляйса фи каумин ахадун афдалю минк. Разве ты, говорит, сам с собой сейчас не разговаривал, когда к нам подошел, что в этом народе, то есть который перед тобой, что никого лучше тебя среди них нет? А кто в этом народе? Посланник Аллаха. Смотрите, субхану, ан ляйса фи каумин ахадун афдалю минк, каля Аллахума наа, да, сказал. Факаля Расулуллах ля Аби Бакру кум фактульху, убей его. Фадахаль, он после зашел в мечеть, начал молиться. Они сидели к тебе снаружи. Сказал, встань и убей. Фадахаль Абу Бакр маджит фаважидаву кайман юсалли. Абу Бакр зашел и видел его в молитве. Факаля Абу Бакр финавси, Абу Бакр сам себе сказал, инна салят ли салят ля хурма вахаттат. Поистине у молитвы есть уважение и право. Валяу стаамарту Расулуллах, пойду я спрошу проксалстан. То есть он в молитве убивать не убивать. Факаля фаджа айляхи, пришел к нему, факаля лягу ааптулюху, а проксал акаталь, спросил, убил его, каля ля райтуху хайман юсалли. О, посланник, я видел его валящимся. Ва райту ли саляти хаккан, и я видел, что у молитвы есть право, ва хурма, ва иншейта анахтулю каталь, ты если хочешь, чтобы я его убил, я его убью. Каля ляста бисахиби, ты его не сможешь убить. Тумма каля изаб я умар фактульху. Потом сказал Умару, вставай, Умар, и иди убей его. Кама фадахаля Умар ль-масджид. Умар зашел в мечеть, файзаху ас-саджид, и нашел этого хариджия в чем? В саджда. Фантазарагу талулин, ждал. То есть, столько ждал, долго саджда делал. Сумма кали финавси инна ли суджуди ля хаккан. Поистине у саджда есть право. Валяу инни стамарту Расуля Аллаху салсам. Факад истамарагу мангу хайрунин. Пойду я спрошу пророка, потому что его спросил тот, кто лучше меня. Каля фаджа'аля Расулю Ллахи факаля акатальта. Спросил, убил ты его? Каля ля райту саджда. Нет, говорит, у посланника. Я видел саджда. Ва райту ли суджуди хаккан. Подними или вытащи провод. Поднимите или вытащите. Каля ляста би сахиби. Ты не сможешь его убить. То есть сказал кому, проксался? Умару. Кум я Али фактульгу. О, Али, говорит, встань и убей его. Анта сахибуху ин ваджатта. Ты, говорит, тот, кто сможешь убить хариджита, если ты его найдешь. Фадахаля Алию масджида фалям яджидаху. Зашел Али в мечеть и его не нашел. Кали фараджаля Расулля фахбару. Вернулся к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и рассказал ему. Факали Расулла ляукаталя льёма. Ляукутиля альём. Смотрите, сказал. Если бы он сегодня был убит, махталя фараджуляни мин уммати хатта яхруджу даджал. Не было разногласия бы между двумя в моей общине до тех пор, пока не выйдет даджал. Потому что хавариджи, они основы всем заблуждениям. Этот хадис хасахи смотри Тахридж в книге Шариа, номер его 2495. Сказал, «Валяу кат кутиля льома, мах талифа раджуляни мин уммати, хатта яхруджа даджал». Если бы сегодня был бы убит, то два человека бы не разногласили моей умме до тех пор, пока не выйдет даджал. И поэтому все разногласия Баракулу фикум от Хавариджи идут. Два человека даже бы не было, даже двух бы не нашел разногласий. Ананас ибн Малик инкаля куна кана фина шаббун зу ибада ва зухт. Ананас ибн Малик, среди нас был же один парень молодой, много поклонялся и был отшельник. Фувасавна ули нависал сума самайна убийсни фалям ярифа. Описали у пророка Саусам и назвали его, и пророк Саусам сказал, его не знаю. Фабайна манахну кадалики закбаля факульна я расуль Аллах. Гуа да, сказали посланник, это вот он, фаля инни ля араф и ваджи сафарта мина шайтан. Я вижу в его лице то, что он еще признак шайтана. Ана Абайдилля, то есть и этот же привел этот же хадис. Вагазаль хадис минадиллати аля джавази катлиль хавариджи. Это далились, что надо убивать или разрешено убивать хавариджи. Каманна уминалядиль тайден катлиль али ибн Аби Талиб хавариджи. Также это издалили, что Али он тот, кто будет убивать хавариджи. Так, пророк, ты их убьешь, если найдешь. Отсюда мы понимаем, что Али он тот, кто убивал хавариджи. Акрамаху Аллаху Таали би Китали, Аллах проявил ему щедрую в убийстве этих людей. Ану Байдиллахи ибн Аби Рафи, Мауля умми Салема. أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه أجل كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لا أعرفه صفاتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقة وهم أبغض خلق إلى الله فيهم أسود إحدى يديه تبو شات يعني подобно соску барашка أو حلمة الثدي или подобно соску женской груди. فلما قتلوا علي رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا قال ارجعوا فوالله ما كذبت وما كذبت مرتين وثلاثة ثم وجدوه في الخرب فأتوا به علي بن أبي طالب حتى ودعوه بين يديه قال عبيد الله بن أبي رافع أنا حضرت ذلك من أمرهم. То есть Абу Убайдилля, один из табиинов, передает о том, что когда Харури и Хавариджи воевали вместе с Али, потом обвинили, вышли против Али и сказали «Ля хукма илля лилля» – «Нету хукма правления, кроме как Аллаху». И Али, рады Аллаху, сказал «Да, слово истины хотели и лжу, хотели, то есть сказать, или говорят, и хотят ее ложь». По истине посланник Аллаха Саусам описал мне людей, и я знаю их описание, и они говорят истину, однако эта истина не идет дальше их горло и даже шеи, и они самые ненавистные создания у Аллаха. И поистине среди них есть один темнокожий, его рука подобная, то есть груди или соску женщины. И когда, говорит, Али их, то есть после окончания войны с ними, сказал, ищите такого человека. И вернулись, сказали, мы не нашли. И Али сказал, в Аллахе я вас не обманул, и я не был обманут. Со стороны кого не был обманут? Пророка, саллаллаху салям. Потом сказал это два или три раза, потом его нашли среди мертвых. И привели к Али Радалангу, и Убайдилля ибн Аби Рафи сказал, и я в это время был там. У Анубайда, яни Сальмани, кали шахидтума Али ибн Аби Талиб, рады Лангу, анна храван, фалямма кутилят аль-хавариш, кали Али ибн Аби Талиб, инна фихим раджулин мухаддач, то есть я же присутствовал в этой же битве и сказал, и привел, то есть подобный же хадис, что этого человека там нашли. Зикру саваби ман каталя хавариш фа каталя хум ау каталя, то есть какого вознаграждения будет тому, кто убьет хавариджи или тому, кого убьют хавариджи. Ан Абдилляхи каля каля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям яхруджу фи ахри замани кауму ахдасуль аснан. Смотрите сифат хавариджи. Выйдут в конце, говорит, этого замана, в конце времени народ ахдасу аснан, молодежь. Значит, хавариджи, первый один из признаков, это что? Молодежь. Ты потому что не находишь среди взрослых, среди хавариджи взрослых. Потому что у взрослых более-менее, если не знание, то мудрость, набранная жизнью, правильно или нет? Суфахау ляхлям. Якулюна мин хайри каулин нас. То есть молодые, как сказали. Ахдасу аснан суфахау ляхлям, значит они молодые в возрасте. Якулюна мин хайри нас приводит тебе всегда, что? Слова пророк саусам и так далее. Нусус, ямруку, то есть говорят красивые слова. Ямрукуна мин алислам, кама ямруку сам мин аррамия. Выходит мама, как выходит стрела из тушки. Фаман лякиюм фальяктульхум. Кто их встретит, пускай их убивает. Фаинна катляхум аджруна индаллах. Поистине убийство их является вознаграждением у Аллаха. Это хадис привел Бухари и Муслим. А Наби Галиб самиату аба мамата сахиба Расулласам якуль харашту аль хариджа бишам факутилю ва ульку фил джубби аубер. То есть появились хариджиты в Шаме и были убиты, и потом их бросили в один колодец. Факаль факбаля абу мама уана маху. Пришел абу мама сподвижник, и я, говорит, был с ним. Хатта вакафа алейхим. Встал, говорит, над ними и начал плакать. Сумма каля субханаллах. Ма фааля шайтану бихази умма. Сказал, субханаллах, что шайтан сделал с этой общиной? Килябун нар, килябун нар. Собаки огня, собаки огня. Сказал абу мама сподвижник про этих хариджитов. Шар рукатля тахта зыльдис сама. Самые худшие убитые под тенью неба. Ва шар рукатля тахта зыльдис сама. Хай рукатля тахта зыльдис сама. А тех, кого они убьют, хавариджи, они самые лучшие из убитых под тенью неба. Хай рукатля зыльдис сама. Хай рукатля тахта зыльдис сама ман каталю. Каля культу я абу мама. Ащай антакулю губираик. Амщай самяту мин расулилля. У абу мама табин спросил. Это вещь, говорит, ты от себя, говоришь, не слышал от посланника Аллаха саласлям. Каля инни изан ля джари, тогда, говорит, я вообще, то есть, наглый, если я буду такие вещи от себя говорить. Инни изан ля джари, то есть, тогда я наглый. Салясан, баль самиатуху мин расули ляхи гайру марра, валя марратейни, валя саляса, хатта ада ашаран. Я слышал этот пророк, салям, говорит, ни один раз, и ни два, и ни три, пока не сказал, 10. Каля абу галиб, каля факунту фи маджиди димишк. Я, говорит, был в мечети Дамаска. Фаджау бис сабаи на раса мин русил хавариджи. Принесли 70 голов хавариджи. Фа тасаббаба аля дарач тарикуль маджид. Фаджа абу умама. И, говорит, потом их бросили перед дорогой мечети. И пришел абу умама. Фа назара иля им факаля килябу джаганнам. Сказал, собаки огня. Шарру катля кутилю тахта зыли сама. Ва ман каталю хайру катля кутилю тахта зыли сама. То есть самые худшие убитые под тени земли. И кого они убили, самые лучшие из тех, кто под тенью земли. Фабака фаназара иляя. Потом заплакал, посмотрел. Факали я абу галиб. Инна кабибалядин хауляй бихи кафир. Сказал, о абу галиб, ты поистине в том месте или государ, или земле, где их много. Каля культу наам. Сказал, да. Аазак Аллаху тааля минхум. Пусть Аллах тебя от них обережет. Сумма каля такруль Куран. Ты, говорит, читаешь Куран или учишь Куран. Каля наам. Каля и прочитал. Ху аллязи анзаля алейка алькитаба. Минху аятун мухкамат. Хунна уму алькитаби охар муташабихат. И прочитал этот аят. Каля культу я абу мама, инни раайту тагар гарта лягум айнак. То есть я увидел, что ты плакал. Каля рахматан лягум, из милости к ним. Иннахум кану мин ахли ислам, они были из мусульман. Каля факаля лягу ражль я абу мама, а мин раика такулюху амшай савертаху мин андави. То есть один из людей сказал, ты твое мнение, ты слышал вещь от пророка. Каля изана на лечаре, тогда и говорит наглый. Самяту мин расуль сам гайру марру валя маратейн, валя саляса, валя арба, валя хамса, валя ситта, валя саба. Хадис достоверный. И также пришло от Ибну Аби Ауфа, Али Наби Салсам, каля аль-хавариджу килябун нар. Хавариджи — это собаки огня. В чем, каких сифаты? Вот теперь смотрите сифаты. Если кто-то из нас себе найдет, пусть исправляет это баракалуфикум. Если кто-то в других найдет, пусть делает насиха, а если тот не исправляется, пусть бережется этого. Иннахум яттабиуна аль-муташаби. Они следуют что за аятами и выбирают те, какие муташаби. То есть берут тебе некоторые аяты, а про другие молчат, как будто бы их нету. Или же молчат, сунна не говорит, который делает тебе тафсир. Камакали ибн Умар, иннаху мин талику или аяти филь куффар фаджаалюха лиль муминин. Они отправились к аятам про кафиров и сделали про верующих. Сахих раваху ибн Абдельбар фит тамхир. Второй их признак, иннахум ахлю далилин якулюна мин калями хайриль бария. Мин калями Ляхи ва Расули, ва ин аля бихим аль-амру бада залика или сулюки сабиль мутакалимин, хатта калю би халь куран. То есть вначале они тебе вроде бы приводят аяты Куран, а потом идут за тем, за заблудшим течением. Даже они потом сказали, что Куран создан. Третий признак. Потом, когда мы говорим про признаки в хавариджи, это не обязательно, чтобы человек хавариджи, чтобы в нем все признаки собирались. Хавариджи могут быть только некоторые из этих признаков. Инна дааватум язамуна аннага иля хайри каль амри биль маруфи ва наль мункар. Всегда они тебе говорят, что мы только к добру придем. Мы всегда исправляем порицаемое и приказываем одобряемое. Как это делают многие ребята молодые где? На территории, особенно бывшего Советского Союза, так или нет? Всегда надо приказывать одобряемое, запрещать порицаемое, но не делают это так, как это делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в них сифа хавариджи. Каля Тарик ибн Шихаб. То есть один из подвижников, мы читали, когда сказали среди ученых из разногласия, потом один из братьев сказал, что Каулю Асаф, что он из подвижника был, из маленьких подвижников. Ата Атрису бни Уркуб Убайдилляхи бни Масуд факали я Абдуррахман. халяка ман лям ямур биль маруф ва лям янха аниль мункар. То есть пришел один из табиинов и сказал кому, одному из подвижников: да погиб тот, кто не приказывает одобряемое и не запрещает порицаемое. Кали Убайдулла ибн Масуд: халяка ман лям юнкириль мункар бикальбихи ва лям ярифиль маруфа бикальбихи. А с подвижником что сказал? Пропал тот, кто не порицает порицаемое сердцем и не приказывает одобряемое что сердцем. Смотри, сахабы и что? А ты в наше время, когда говоришь этим хавариджам: ях, надо это рукой исправить, надо убивать, надо, ях, достаточно сердцем. Трус. Так или не так говорят? Получается, у нас подвижники, что у них? Трусы. Так или не так? Как мы тоже Бухари читали позавчера или когда? В наше время кто говорит про джихад и так далее, начинает заставлять джихад, когда пришел к Ибн Умару один человек и сказал, что мы сказали, что брать, если бы мы не сказали, что это сказал сподвижник, сразу бы обвинили его, что не то, что трус, кафир бы сказали. Пришел один человек к сподвижнику Абдулла ибн Умар: лимана туджахид, почему ты не делаешь джихад? Что сказал? Буни ислам аль хамс, ислам построен на пяти. Это про какой джихад говорим? Джихад талиб, не джихад улю. Да, то есть не защита джихада, джихад нападение. Четвертый их признак: анна даватухум галибан диддуль хуккам. Основной их дава — это против правителей. Ядуна илль хукми бишария, всегда заявляют, что мы должны судить по шариату, валядли филь хукми бизамим, и должна быть справедливость в правлении. А якулю шейху ислам ибн Таймия, шейху ислам Таймия, кто ФСБшник или кто, или ФБР? А шейху ислам кто у нас? Смотрите, что говорят. فَهَوْلَاءَ أَصْلُ الضَّلَالِهِمْ وَاعْتِقَادُهُمْ فِي أَئِمَّةِ الْهُدَى وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ خَرِجُونَ الْعَدْلِ. Основа и заблуждение, то, что они говорят про правителей и про мусульман, то есть тех, кто под правителем, то, что они несправедливы. وَأَنَّهُمْ ضَالُونَ, то, что они заблудшие. وَهَذَا مَأْخَذُ الْخَارِجِينَ عَنْ سُنَّةِ مِنَ الرَّوَافِدَ. Это, говорит, основа тех, кто отошел от сунны, из рауафида и подобных им. ثُمَّ يَعُدُّونَ مَا يَرَوْنَ أَنَّهُ ظُلْمٌ عِنْدَهُمْ كُفْرًا ثُمَّ يَرْتَبِطُونَ аляль куфри ахкаман ифтадауха. Потом обвиняют людей, начинают куфры, и потом за этим делают свои ахкам. Фатава шейху ислам, 28 джуз, 498 страница. Пятый признак их: иннахум ябхасуна аннавая нас. Вот это очень важная вещь. Всегда говорят, что? Да это же показухой занимается. Да это же неискренне, да это же мунафик. Так или так? Всегда говорят о чем? О намерениях людей. Один из признаков хавариджа — всегда люди обвиняют в чем? В намерениях. «Ликаули кайлим хази кисматун маурида биги вачулла». Потому что их имам первый, Зульхуайсара, что пророк саусам сказал? Это деление не было, это ради Аллаха. Пророку так сказал. То есть ты не был искренне в чем? В делении. Это их шестой, это их пятый признак. Шестой признак: «Исаату ззанни бигайрихим ва юхсину назанна бианфусим кама фи хадиса ан-саби». Всегда думает про себя, что они самые хорошие, самые правильные, а другие заблудшие. В отличие от Ахли Сунджама. Ахли Сунджама никто про себя не говорит, мы правильно говорят, что истина в чем заключается? В Коране, в Сунне и в том, на чем были саляфы. И поэтому, если любой из ученых Баракулфика вас призывает и говорит, что Коран, Сунна и саляфов — это истина, а если этот ученый делает какие-то грехи, это не значит, что истина неправильна. Как сахабы. Сахабы же попали в грехи, правильно или нет? Нам что, теперь из-за этого то, на чем были сахабы, отрицать? Нет. Поэтому это очень важная вещь. То есть и этот у тебя всегда про себя говорит, мы правильно, а это мунафик, а это кафир, а это ФСБшник, а это работник. Так или не так? Они праведные, а все остальные у них неправильные. Мы правильные не от того, что он говорит про себя, мы правильно говорят. Они всегда говорят, правильный тот, правильный — это истина, Куран, Сунна и то, на чем были саляфы. Всегда об этом говорим мы. Поэтому ты не говори, поэтому мы говорим так, вот я вам говорю так. Если вы видите, что мои дела и мои слова соответствуют тому, на чем Коран и Сунна, значит, я правильно. Если мои дела, то есть на Коран и Сунне не соответствуют, значит, Коран и Сунна ко мне не причастны в этом деле. И далее? То есть не от того, что вот Ринат говорит, или это я мискин такой. И точно так же не говорю уже про кибару люляма баракалуфик. Седьмая вещь: иннахум мин абадин насива азгадухум. Они самые большие, кто поклоняется Аллаху, и самые в них отшельники, что в них находишь. Восьмой: аннахум мин акалли наси фикхан. Факаджа уасфум бизалик бианнахум суфахау ляхлям. То, что они вообще нету у них фикха, то есть у них ильма нету. И как пророк саллаллаху алейхи ва саллям описал, суфахау ляхлям, знаний у них нету. Худасау син, молодые, суфахау ляхлям, без знаний. Без знаний. И поэтому ты видишь, в наше время ребята только приехали, два слова по-арабски связать не могут, зато везде ходят. А это мурджи, это мурджи, это мурджи. Это любимое слово у хавариджа. Это мурджи, это мурджи. Тайп, ты тогда, если мурджи, иди, сделай ему даву, чтобы он не был мурджи. У меня, говорит, знаний нет. У меня знаний нет равняется чему? Я хаварич. Вот как их описал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. А потом обижается и говорит, он про нас хавариш говорит. Ты сам про себя хавариш говоришь, я про тебя хавариш не говорю. Девятый признак джуллю ихтимамихим биахли лисляме ва такфирухум. Вся их забота это что? Мусульман и обвинять их в куфре. Вот адлили лягум и говорит, что они в заблуждении. Ваннахум ятруку на ахлиль куфр и оставляет кафиров, валя яктарису набиим кафиран. То есть вообще внимание мало на кафиров обращает. Все только это мусульман. Это кафир, это заблудший, это кафир, это заблудший, это мубтади и так далее. Камаджафиль хадис, юхатилю на ахлиль исламу и дау на ахлиль алсад. То есть убивает мусульман и оставляет мушриков. И также десятый минсимахум тахлик, то есть из их признаков то, что они укорачиваются, убреются. А имеется в виду, как бреется такаррубан или ла. То есть, чтобы кто-то не бреется, нет, голову бреет, этим самым, как бы вот, чтобы низость перед Аллахом, скромность перед Аллахом, с таким намерением они бреются. Да, налысо. И это до сегодняшних дней есть, валлай, до сегодняшних дней. Поэтому ты сможешь вот хавариджи в наши дни, вот все они почти что, что бритые хоть. Ну, вот забота о обвинении мусульман в куфре, а на кафиров можно не обращаться. Они вообще не возвращают. Поэтому Абу Ханифа, рахматуллах алейхи, однажды преподавал урок в мечеть. И зашли хавариджи. Хазаджи. И когда Абу Ханифа сказал, вы кто такие? А спросил мусульмане. Абу Ханифа говорит, никто не говорит, что мусульмане. Говорит, нахну мустаджирун. А там в суре Тауба пришло. Как этот аят? Сейчас я вам прочитаю этот аят. Аллах субхану тааля рассказал про мушриков. То есть он не сказал Абу Ханифа, рахматуллах алейхи, про себя, что че? Фааджирхум хатта ясмаху калям Аллах сумма аблику мамана. Вот этот аят. То есть Аллах субхану тааля сказал, если придет мушрики, то ты скажешь, береги, не убивай его ничего, защити его, пока он не услышит слова Аллаха. Сумма аблику мамана. Потом выведи его что до безопасного места, до его места, и все, потом оставь. Понял, да? Вот так во время пророка было. И когда зашел Абу Ханифа, давал урок, и зашли хавариджи, Абу Ханифа али. И хотели их убить, говорят, нах, ну что, младжиру, пришли и послушай слово Аллаха. Хавариджи тогда их взяли, спокойно, давайте, куда вас отвезти, и пошли их отвезли. И далее, а если бы они сказали, что мусульмане, все их бы напросто перерубили. Десятый признак, одиннадцатый признак, аль-гулю филь ибады, ваззияда аль-мубалага фи радатиль хайр. То есть они преувеличивают в ибады, и ты видишь, что они всегда говорят о том, что мы хотим добра, мы хотим добра, мы хотим добра. Переходя к сунну. Двенадцатый признак, анна бидаетугум такуну аль-хуруджу ани сунна, фиссагир фаясалю алямрухум бихим иляль кабир. То есть вначале они выходят из сунны в мелочах. Потом, машаллах, больше они вообще из сунны выходят. Кама фи хадисе сунна над дарими, лякад раайтагум юта инуна айома награван маль хаварич. Хадис известный. Помните хадис ибн Масуда, когда Абу Муса аль-Ашари увидел, что сидели люди в кругу, перекладывали камешки и говорит, скажи, саббихуллаха мия, субханаллах, субханаллах. И так далее, а потом в конце, хадис все знаете, да, этот? Пришел Абу Муса и увидел, люди перекладывают камешки и поминают Аллах. Пошел Абу Муса аль-Ашари, Абдулла ибн Кайс, радиаллаху анху, к Абдулла ибн Масуду, и сказал, я видел народ делать что-то такое, вроде бы ничего плохого, но все равно ненормально. И что ты им сказал? Говорит, ничего не сказал, пока к тебе не пришел. И отсюда нам далиль. Сподвижника, алим, никакую фатва не дает, пока не спросит у кого? У того, кто аля мингу. Вот это вот путь кого? Путь ахли сунна. А путь хавариджа, они никого кроме себя не спрашивают. Поэтому в наше время, баракулфик, если ты что-то не знаешь, не торопись делать фатва. Не торопись ни в каком вопросе, особенно в вопросах джихада, в вопросах построения государства и так далее. То есть такой велочь вроде бы зикрула ибн Абдулла ибн Масуд, мы тут все вместе на 10, на 100 нас умножь, никто ногтя Абдулла ибн этого, Абу Муса аль-Ашари, не стоим. И он и то не торопился фатва давать, так или не так, это бида али сунна. Пошел Абдулла ибн Масуд и спросил. Абдулла ибн Масуд, когда их увидел, сказал, субханаллах, посуда, из которой ел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, еще целая. Сподвижники, говорит, Мухаммада живые. Валлах, говорит, я, говорит, у вас только два. Либо вы, говорит, лучше, чем... Либо вы нас заблуждены, либо вы, говорит, лучше, чем сподвижники Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть третьего выбора нету. И что они сказали, как в наше время многие оправдывают словами хавариджи и их потомки? Сказали, о, я Абу Абдуррахман, ма радна иля хайра. О, отец, мы, говорит, только добра хотели. В наше время все это, многие так, мы, говорит, добра только хотели. Или другие, кто их оправдывает, они же только добра хотели. Что им сказал Абдулла ибн Масуд? Ваками муридин лихари ля яблюху. И сколько из тех, кто говорит, хочет добра, не достигает его. И потом передатчик этого хадиса говорит, уалякад раайтагум ятаануна на йома награвани мил хаварш. Я, говорит, видел все вот эти, кто сидел, убивали нас в день награвана вместе с хавариджами. И далее, с какой мелочи начинается. Яни аль-Хальку лавина ахтасу бидата тазвей биль-хасад. 12 признак хавариджи, 13 признак хавариджи. Анум ябдауна билинкари дуна такфир у абидаяту хуруджи им биль-калям. То есть сначала они начинают тебе инкар делать просто без такфира, а потом начинают, короче, хурудж делать словами. Хурудж против кого? Против правителей мусульман. То есть хуруч у нас не только меньше, начинают обсуждать, вот этот такой, вот этот. Поэтому один из здешних сказал одному из братьев, присутствующих здесь, скажи, знаешь, что про нас? Говорит, что мы, говорит, хавариджи, за что? За то, что мы, говорит, ругаем, говорит, правительство. Да ты сам про себя сказал, хавариджи. Так или не так? Это из сифатов, мы видим, что это из сифа. Хавариджи баракулуфику. Вальгурур ват тааллюм ват тааали аляль уляма. Они обольщены и считают себя за ученых. И валязба проявляет высокомерие к большим ученым. Хоть они молодые, и ильма у них нету. Как говорят, что в наше время, мы от уляма не берем фатва. А от кого берем? Только от муджахида берем фатва. Так что значит от муджахида берем фатва? От уляма не берем. Разве это не из признаков хавариджи? Хатта заму аннахум а'ляму мин Али ибн Аббас. В те времена их предшественники сказали, что они больше знают, чем Али и Аббас, васайру сахабы и другие сахабы. 15 признак анна галибу стидлялим биль Куран дуна сунна. И в наше время это тоже замечают. В основном приводят далиль тебе из Курана, но не из сунны. Ва иннама юхкиму ма гуналика ва юбайинуху ас-сунна. А на самом деле нам кто тафсир делает Куран? Сунна же, так или не так? Ва аза халю сайри ахль бида. Это, говорит, все ахль бида на этом. Юбгидуна аль-хадис ва янфируна мин. Ненавидят хадис и убегают от него. Это многие, когда сюда позвали из этих, в ком мы эти сифаты видим, приходите, ях и Бухари послушайте. Не хотите вот этот манхадж сидеть, попишешь, не приходи, Бухари послушай. Посиди по Бухари послушай. А у нас что, вот шейх говорит, это не мои слова. А юбгидун аль-хадис. И навидят хадис. Ваянфирунамин. Убегает от него. Еще можно сюда быть. Ваюнафирунамин. И других отгоняет от хадиса. Хатта каля бааду салиф из афтада ар-раджуль. Нузи ат мин кальбихи халяватуль хадис. Пускай вот теперь каждый из нас свое сердце. Если человек начинает делать бидаат, у него из сердца, салифы сказали, исчезает любовь к хадису. Поэтому тот, кто любит хадис, альхамдулилля, скажи. А тот, кто находит в себе эту вещь, пускай побережется. 16 вещь. Сур'ату такаллюбихим. Ва'адам истабатим алямагум али. Всегда постоянно меняются, как хамелеоны. И на одной вещи постоянно не стоят. Фагум ятанаккалюна мин ад-дини иля ад-дин вализалика ифтараку иля фирах. То есть они из одного течения в другое, поэтому они разошлись в хавариджи на что? На свои мазгабы. 17 вещь. Такфирухум лиль муслимин бизунубин фаалюха. Также один из их признаков, то что они обвиняют мусульман в зунубах, за которые делают. Поэтому ты некоторым братьям скажешь, яхов, тебе признаки хавариджи. Я же, говорит, не говорю же, что мусульмане, которые делают грех каферы. Ях, это один из каких? Из иншалла 22 признака, о которых мы прочитаем. У хавариджи не только хавариджи, те, кто мусульман обвиняет за большие грехи. Вот эти признаки мы все видим, баракалуфик. Потому что эти признаки, это не соответствует, на чем набыли салифы, и все эти признаки были описаны, кто? Хавариджи, как мы это видим на Далиле. Обвиняет мусульман за грехи. Еще не обязательно, чтобы за все большие грехи. За некоторые только грехи только может тоже обвинять. Тоже является, улезбер, из... Манхаджу хавариджи. Лягзи бабада нусус, потому что они берут только некоторые контексты, физалика уатарки гимлю нусус уха физалик. И оставляют другие контексты, а для них кто имамы? Ягуды. Помните? Руку закрывал. Кали шейху ислами бтами аль хаварич вагль бида, хавариджиты и бидаатчики, иннахум юкафируна без зунуб, обвиняют людей в куфре за грехи, вассайиат, ваятараттабу аля такфирихим без зунуб, истихлялю дима аль муслимина ва амвалихим. И за этим следует то, что считают что? Халялям кровь мусульман и их имущество. Их имущество. Уанна даруль ислам даруль харб. И называют дар ислам даруль харб. Ва дарухум хуа даруль иман. А свой дар называют даруль иман. Ва казалика ямкулю джамгуру ар-рафида. Это же говорят рафидиты. Ва джамгуру аль-муатазиля валь джахмия. Ва тайфату мин аль-гуляти аль-мунтасиба иля ахли аль-хадиси валь-фикху аль-мутакаллими. Фахаза аслуль бида аль-лати сабатат бинасси суннати расуля. Это есть основа чего бида, которое пришло в контексте посланника. Ва иджма ас-сальф аннаха бида. Иджма ас-сальф единогласно мнение сальф, что это бида. Ва хуа джаалю аль-афу ва-сайя ва джаалю сайя куфран. Сайятан ва джаалю сайяти куфран. То, что они делают такфир за грехи. 18, то есть их признак. Кисару назр ва дикуль атан ва стиаджалю ан-натайдж. То, что мы сегодня учитаем. Ва киллату сабр. То, что они кису назар, то есть далеко не смотрят. Так, ты сейчас это делаешь, а что за этим следует? Востиаджалю аннатайш, торопятся с результатами. Вакиллату сабры, и отсутствие чего? Терпения. Это, братья, тоже из признаков хавариджи, поэтому надо беречься этого. 19. Касватуль кулюб, вагыльза вальджафа. То есть находишь не грубость, валиязубилля, к людям, к другим мусульманам. 20. Признак, ляйса фис сахабати мингум ахад. То есть сахабов среди них нет. Валяйса мингум аимма валь уляма. И также среди них уляма нет. И поэтому ты этих хавариджи спроси, где вы среди вас уляма? Кто среди вас уляма? Где среди вас туллябуль илм? Нету. Однако у них все это говорит про хукам, говорит про политику. И вот те признаки, о которых написал. Яарифуна ва иштагируна бифаннин мин фунун аль-илм. То есть нету среди них уляма. Кама кали ибн Аббас, валяйса фику мингум ахад. Ибн Аббас, когда пришел с ним спорить, сказал, среди вас никого из сахабов нет. 21. Язару алейхим сима ас-салихина мин касрати аль-ибада. То есть ты когда на них смотришь, как будто он праведный. Машалла, чуть что заплачет, такой всегда голову пускает, и намаз, и так далее. Валиязу билля. Васару суджуд, находишь у них место для суджуда. Ваташмиру сияб. Ваяксару фи мальвара мин киллати аль-илм. Постоянно в них чусь, чуть что сразу сторониться. Яхи, это в этом сомнении, я в этом сомнении, в этом сомнении. Это вала, это цифра распространена в России. Приходит в магазин мискин, каждый лишь по два часа читает, там Е или П или Ж, есть или нет. Яхи, субханаллах, лазим. Аль-халялю ма халлях Аллах. И потом бедолага голодный с голода умирает. Валя хауля, валя ковата илля билля. Это из признаков хавариджи. Из-за чего? Из-за отсутствия знаний. Сомнения в том, в чем нету нужды сомневаться. В обычных вещах, баракаллаху. Маакиллят иль-илм. То есть они сторонятся всего из-за маленьких знаний. Фаюхарримуна алянфуси маляйса бихарам. Также из признаков хавариджи. Делают для себя харамом то, что не является харамом. Кама саалю андами аль-бауду фил харам. وقد انتهكوا الحرمات والدماء. Как это действительно пришло, это в хадисе. Пришли и спросили у одного сподвижника, какой хукм говорит, если человек говорит в хараме, а мы знаем, что в хараме что? Нельзя убивать, правильно? Животные ходят. И говорит, если кто-то случайно убьет комара. И сподвижник сказал, субханаллах, аузу биллях, про этого хавариджа. Вы, говорит, сделали халялем, говорит, кровь сахабов. И не переживали за кровь сахабов, а сейчас, говорит, переживаете за кровь комара. Это вот так у них валия завели. Когда мусульман где-то что-то убивает, там тысячами и так далее, им на это наплевать. То, что вы становитесь причиной того, что из-за вас кафиры потом уничтожают сотни мусульман, тысячи мусульман, женщин насил, детей, им на это наплевать. Яхи, как ему говоришь? Яхи, йохшару на виньяти. А еще, если у них нет хорошая, Аллах, все, хал шагидами станут. Аузу билля. Тайб, они шагидами стали. А ты что будешь делать, Аллах спорта? Ты что будешь, Аллах спорта, делать? 22. Истихлялю ли хурумати мусульмин. Делать халялем то, что запрещено мусульман. Вальхуруджа ля хуккам бимуджарратан яроу мингум бадль мухаляфат. И выходят на правителя, если видят от них, что они делают какие-то грехи. Мин самарати газаль мазаль батль. То есть из плодов этого неправильного мазаба. Исаруль фитан. То есть то, что у нас распространяется фитна. Вазиядату гиль валь фасад бальна мусульмин. То есть начинается порча среди мусульман. Начинает настраивать мусульман друг против друга. Вторая вещь, иракату дима, проливание крови. Уастихлялю арады амваль муслимин. И делают халялем, то есть становится халялем, что у нас честь и кровь мусульман, имущество мусульман. Уализаля какали ибн Абдельбар. Валь ахбару ль хаварич бин нахраван. Вакатлихим лир риджаль валь вильдан. Ватакфирихим нас. Уастихлялю хум дима. Уамвалю машхурун ма'руф. Это передал ибн Абдельбар. То есть и говорит сообщение от хавариджи. То, что во время нахравана, как они убивали людей и детей. И то, что они обвиняли людей в куфре и делали халялем и кровь и имущество, все это, говорит, известно. Третий из плодов идаафуль умматиль исламия вагаливатиль куфар ватасаллитум алейх. Закройте окно, ребят. Идаафуль умматиль исламия вагаливатиль куфар ватасаллитум алейх. То есть ослабление исламской уммы и победа кафиров и то, что кафиры берут вверх над мусульманами. Это все из чего? Из плодов дел хавариджи. Из плодов дел хавариджи. И дафули уммати исламия, то есть ослабление исламской уммы, вагалиба туль куфар, то, что кафиры берут победу над мусульманами, вот ассалюту мали. И поэтому кибар уляма, брать, это не мои слова. Что сделали? Свалили два небоскреба, если это они сделали, и потеряли два государства. Это амр биль маруф нахи ль мункар. А многие братья по своему невежеству, братья, обольщены этими вещами. Не обольщайтесь этими вещами, слушайте кибар уляма. Слушайте больших ученых, то, что они говорят про эти действия. Иншаллах, мы не будем про эти действия читать. Четвертая вещь. Адами кубули валявза бис сунан ас-сахиханин наби. Не принимает сунну достоверную от пророка, саллаллаху алейхи салям. уадамуль фахмин нусус би фахмис саляф, и не понимает контекста Корана так, как ее понимали саляфы. Хайсу инналь хаварич доллялю саляф. Потому что хавариджи что, обвинили саляфов в заблуждении. Ва муфаракату джамаати ва шакуль аса. То есть они отошли от джама. А джама, мы кто сказали это? Уляма. В наше время джама это уляма. Они не слушают уляма. И мало этого, обвиняют уляма в чем? Это уляма хукума. Это уляма, уляма уль хайт. В наше время многие, кто про себя говорит, ахли сунна, говорит, это уляма уль хайт. Они только про хайт, про женскую кровь говорят. А мы сказали, сегодня разбирали, чьи это слова? Амр ибн Убайд, муатазилита это слова. Первый, который обвинил имама Ахмад ибн Хамбаля. Ваш говорит фик, ваш илим говорит, дальше штанов женских не переходит. И в наше время мы видим тех, кто себе про себя говорит муджахиды, те, кто про себя говорят салафиты, говорят слова, которые сказал муатазилит имаму Ахмад ибн Хамбалю. Ва насаллаху аляфа ва аляфи. Поэтому открывайте глаза, братья, баракаллаху фикум. Муфарику туджамау шаху ляса. Абу Умама, сподвижник, боялся за табиина. Сказал, азакаллаху минху, пусть Аллах тебя бережет. В те времена. А что тогда про нас, мискинов, сказать? То есть, сподвижники еще живые и боятся за табиина. А что тогда про нас сказать? Дальше говорит шейх. Адаму фахм, то есть, из признаков. Аннахум якунуна киляба ахлиннари филь ахра. То, что они будут собаками огня на том свете. Уаннахум якуфуна аля масаль минаддин. Ля яхуду муслиму фига тилята хаяти дуна тафаккухи фисигар лилим кабля кибарьи уадами талиба лилим шар'и. И они постоянно, говорит, разбирают такие вопросы в религии влазят, которые нормальный мусульманин, говорит, никогда не влазит до тех, пока хотя бы знает, до тех пор, пока хотя бы маленькие знания не возьмет. То есть вопрос джихада, вопрос правительства и так далее. Я одному сказал, когда сказал, что не умеет делать тахарат, вот исходя из этих слов, и власть эти вопросы, и один мне пишет, нигде, говорит, в книгах не сказано, говорит, чтобы делать джихад, мусульманин должен уметь делать омовение. И дали валиязда хавариджи, насалла аляфа, валяфия. Восьмое, то есть плодов касрату джидаль валь хусумат фидин, постоянно спорит. И когда спорит, не приводит тебе дали из Курана и Сун. Мнение тебе только приводит. То есть их ночная спора, которая приводит к ненависти, нам было запрещено. Девятый из признаков хавариджи, смотрите, девятый. Алистиханату биль уляма. То есть или плодов, халат на отношение к ученым. Ватахкирукум, ненависть к ним. Ватасфигугум, ваисаати зонниби. И то, что они считают их за тасфиг, то есть суфага, дураками, и плохо про них думают, говоря про них, что это что? А это уляма аль-хукума и так далее. Десятый из плодов ахзуль илм ангайри ахли, и берут знания не от того, от кого надо брать знания. Уальтимасуху минасагай, берут от молодых, от маленьких знаний. Уатальхи, поэтому один из говорит здесь. Но это хороший, но субхану, многие братья хорошие попали к ним. Когда им еще яхи, надо от кибаруляма брать. Надо от таких, как шейх ибн Бааз, от таких, как шейх Усамин. Нет, нет, так и надо, говорит, от молодых брать. И эти молодые, говорит, они говорят, а еще что, говорит, один из них сказал, братьев, хороший брат, ну просто субхану заблудился. Мы, говорит, не надо нам от Ибн База, от шейх Усамина брать. Почему? Да, от кого брать? От мистрийских шейхов. Так, в Мистре есть такие, как шейх Ибн Баз, шейх Усамин? Нету. Все равно, говорит, не надо от них брать. Почему? Во-первых, говорит, шейх Ибн Баз, шейх Усамин уже давно умерли. А во-вторых, говорит, мистрийское положение ближе, говорит, к нашему положению, чем саудийское положение. Субханаллах лязы. Это вот, как мы видим, это что не мои слова, это из признаков. Хавариджи баракуллаху фикум. Азуль илман гайри ахли, берут знания не от кого-то, надо брать. Вальтимасу у минас сагир, сагайр, асагры, берут от молодых. Ваталькихи мимман ядай биль муфаккир. Ваталькихи мимман юдай биль муфаккир, вабад биль мусаккифин, ва мимман лайсу лягу би ахли. Или те, кого, говорит, идеолог, или же какой-то, у кого какие-то общие кругозор в исламе, от них знания берут. Одиннадцатый, исаратуль фикратуль хуруч. Постоянно говорят про что? Про хуруч. А это что? Постоянно обсуждает правительство, ругает их, поливает их и так далее. Джуалят кафира мина шабаб якруджуна аля кулли шай, ва кулли ахад хатта хараджу аля улямайхим ва абайхим. И привело это к чему? Сначала правительство, потом вплоть до того, что вышли против ученых, и в наше время вплоть против своих отцов. Так или не так? Отец кафир, халас. Женщины, отец кафир для меня не уали, за кого хочу, за того замуж выхожу. Это что называется узаконенное прелюбодеяние? Вот так за кого захотела замуж вышла, выйти, халас, отец у меня кафир, видишь, как легко. А потом какой-нибудь дружка себе найдет, выйдай за меня замуж, меня за кого хочешь замуж. Это из признаков хавариджи валиязубилля. Как мы сказали в наше время, что рэкетцы, рэкетерство узаконили и назвали это что, джихадом? Так или не так? Один из братьев лично мне рассказывал, говорит, рэкетеров не знали, как им дава делать. Пришли, начали делать дава, говорит, они говорят, стай, а на чем мы потом жить будем, что попрошаешь? Не, говорит, оставайтесь, на чем вы? Просто, говорит, мусульман не кидайте, говорит, а кафиров кидайте и халас, говорит. И это, говорит, и джихад, это, говорит, вы за это вознаграждение, вот это джихад называется, говорит. Потому что, говорит, кафир по мучному халяле, это вы джихад делаете. И привели им что, контексты из Курана и Сунны. И далее. Поэтому, баракаллаху фикум, так это делается в наше время, насаллаху алейхи ва саллям, из-за отсутствия, опять же, чего знания. А в России откуда знания, братья? Откуда в России знания? Откуда там знания? Там что, уляма есть? Нет там уляма? А? Нет, вообще нету там знания. Знания откуда? Вот с этих переводов, которые 70% этих переводов мунхарифа вообще неправильные, так или не так. Сколько братьев приносят книги, показывают, говорит, написан хадис, значит, на Бухари. Это не то, что Бухари, у нас алкоголик таких слов не скажет. Валла, такие слова, субханал, волосы дымятся, это Бухари. Это, конечно, в России кто будет проверять, Бухари сказал, ты не сказал. Так иногда. Даже вы тут сидите, многие из вас такие, машалла, уже и арабский язык, надеюсь, если я вам что-нибудь скажу, Бухари. Кто-нибудь из вас пойдет и начнет проверять? Мало кто. Только Абдул-Хаким пойдет проверять. Я когда говорю, он всегда идет проверять. Машалла, это хороший признак, я не порицаю, я наоборот ходим. Я чего бы не сказал, идет в книгах, ищет правильно или неправильно. И таратуль фикратуль хуруч ваджаалят кафирмина шабаб яхруджуна аля байши аля кулли шай. То есть выходит на всякую вещь, вплоть до того, что вышли против уляма, а уляма, уляма хукумы, ФСБшники, а этот палеб лялим, ФСБшник, это шпион и так далее, и даже против своих отцов. 12 из продов сура, то есть тиджаба туль фитна. Маленькая какая-то фитна сразу туда залазит. Вабаду ту саруфатуль гаугаия. Валькияму бима юсамма биль музагарат. Выступает, выходит во что? Эти демонстрации, тоже один из признаков хавариджа. Где-то маленькая демонстрация, кто-то что-то начинает кричать, бисмилля, сразу алятуль туда бегут. Салифы никогда так не делали. Музахарат демонстрации, это признаки кого? Это из качеств Ленина и его потомков. И это их манджи. Вагайру галляти гия мин фиалил хавардж, потому что это является действием хавардж. Хина фаалю залька фидамани усман, как они это сделали во времена Усмана, вазамани али во времена Али. Поэтому вот эти вот вещи, голодовка, демонстрация, забастовка. Ляйса азамин манаджи салиф. Это все из манаджи хавариджи баракаллаху фикум. 12-13 вещи ихмалю джаниби нус ли улять ли умур валь масулин. Халатное отношение для того, чтобы делать насеха правителям или же ответственным. Не, они сразу же обсуждают, сразу же поливают или воюют. А чтобы прийти один на один, то есть поговорить и сделать насеха. Не, никогда. Боятся, смелости не набирается. Так вот здесь много шейхи рассказывают, сидит там туда-сюда, если где-нибудь там наудавлено наберет, заберет его, ты что, про нас кафир? Так, кто я? Когда? Сразу. Ях, если ты такой муджахид, скажи, да, вы кафир, что ты? Везде сидишь, обсуждаешь, а когда тебя так? Вот это из хавариджа. Один из них, говорит, сидел, и приехали за ним, говорит, из этих джамаат такфир. Полиция, это там удавлено, забирать его. И говорят, ты, говорит, они говорят, за что вы меня забираете? Вы, говорит, про нас же все, говорит, что ты кафир. Да я, говорит, да когда, говорит? Я, говорит, никогда такого не говорю. И маленькие дети, говорят, а папа, говорит, это ты вот эти, которые, про которых ты говоришь, что не кафир, а ему шрикур. То есть дети его что? Сдали. Потому что детей на этом воспитывают своих воли язубидля. Это вот они, говорят, ты про них, да, говорю, что они кафир, говорит, ему шрикур. 14 аят, 14 из признаков, истихлялю аль-гиба бисми масляхати дава. Вот, пожалуйста, смотрите теперь. Делают халялем гиба, оправдывают, что? Это масляха дава. Да, мы, говорит, просто вещевая. Ходят вот здесь многие советских братьев. Попали в этот признак хавариджа. Гибу делают, субханаллах, у них это как два, как не знаю, что даже с чем сравнить. Намного легче, чем какое-то другое дело. Гиба делать, особенно про тулябуля или мы же про уляма, про больших и так далее. Аунаги ани мункар ва мин азами залька гиба туль уляма. Самая у них большая гиба, это гиба уляма. То есть они про фасиков столько гиба не делают, кто водку пьет и найдет, сколько делают гиба про уляма и про тулябуля илим. Факат каля, Расулу Салям, акилю зави хайати асратахум. А пророк, салаллаху алейхи салям, сказал сахабам, это манаджу салям, что? Акилю зави хайати асратахум. Тот, кто имеет положение в обществе, не говорите про его ошибки. То есть, если даже он что-то плохо делает, не говорите про это. То есть, где, везде старайтесь это скрывать, то есть, какие-то грехи. Но с условием, чтобы эти ошибки, чтобы не действовали на других людей. То есть, если он говорит неправильные слова, молчать не надо, потому что другие могут. А если он сам какие-то плохие дела делал, просто сам запретил. Почему? Потому что, когда человек в обществе, особенно как алим, талибуль алим, или же хаким, правитель, если будешь говорить у людей, то есть, в сердцах его положение упадет. Так или не так? Сколько вот здесь братья попадались? Приезжают мискинные братья. Один из братьев приехал, на историю сама. Приехал сюда и попался, короче, попали. Вот это они такие, такие, такие. Мало того, что наслушался полтора года ходил и против нас настраивал. Да они, говорит, такие, да они, говорит, мурджииты, да они, говорит, такие. И ходил плохо-плохо, говорил. Потом из-за этого многие братья стали причинами, что уехали домой, половина поехали в Кургаду работать и так далее. Видишь? То есть ладно, если бы он только нам навредил. Проблема же, он же религии Аллаха навредил. И через два года случайно заходит сюда, или через год, а мы здесь сидим, Риад Салихин, Шейх Усаймина сидим, читаем.